Глава вторая. В небесах и под землей. Вчера я смотрел на тебя с холма, мой дорогой Стамбул. Яхья Кемаль. Подобно любой уважающей себя столице, Стамбул лежит на семи холмах. Эти холмы есть на историческом полуострове Суричи. Фактически Суричи — это так называемый «старый город», находившийся внутри крепостных стен Константинополя на мысе Сарайбурну, соответствует Ильче-Фатих. На вершине одного из них был основан античный Византий. В византийскую и османскую эпохи на каждом холме находился грандиозный храм или монументальная мечеть. На первом холме возвышается мечеть Султан Ахмед. На его склонах расположились Айя София и дворец Топкапы. Второй холм венчает мечеть Нур-Османие. За ней раскинулся Гранд-Базар. На юге третьего холма стоит мечеть Баязид, на севере — Сулеймание. Четвертый холм украшает мечеть Фатих. Пятый — мечеть Селима I. Шестой — мечеть Михримах-Султан, у подножия которой простираются районы Эдерной Копы и Айван-Сарай. Они настолько разрослись, что выходят за пределы старых крепостных стен Константинополя. Седьмой холм расположен между Аксараем и Мраморным морем. На нем стоят мечети Коджа Мустафа Паши и Джерах Паши. В Стамбуле много возвышенностей. Например, роща Михрабат на холме Канлыджа была излюбленным местом отдыха поэта Яхье Кемаля. Холм Айдес высотой 537 метров в районе Султан-Бейли называют «крышей Стамбула». Это самая высокая точка города. Холм Боюк-Чамлыджа в Уксударе представляет собой самую высокую точку азиатской части мегаполиса. В османскую эпоху там зажигали сигнальные огни, предупреждая столицу о надвигающейся опасности. Недалеко от Баюк-Чамлыджи находится холм Кючук-Чамлыджа, где завершается строительство телебашни, также с обзорной площадкой для любования Босфором и Золотым Рогом. По легенде, однажды византийцы наполнили Халич драгоценностями, и вода в нем стала золотой. Сами стамбульцы утверждают, что залив обязан своим названием золотому оттенку на водной глади, когда заходит солнце. Лучший вид на Халич открывается с холма Пьер-Лоти в Эйюпе, самом религиозном районе Стамбула. Памук называет этот тихий семт в конце Золотого Рога воплощением образа замкнутого, живописного и мистического Востока. Пьер-Лоти — литературный псевдоним французского морского офицера Жюльена Вио, 1850-1923 годы. Популярность ему принес роман «Азиаде» о любви француза и турчанки. Другое произведение «Госпожа Хризантема» легло в основу знаменитой оперы «Мадам Баттерфляй». Поселившись в Стамбуле, Вио стал носить феску и курить трубку, набитую смесью табака, опиума и толченого жемчуга. Летними вечерами он любил сидеть в кафе на вершине холма и смотреть, как между небом и водами Золотого Рога медленно догорает закат. Позже этот холм был назван в его честь. На Пьер-Лоти можно подняться по канатной дороге или пешком. Маршрут идет через Османское кладбище, среди кипарисов и мраморных надгробий XVIII-XIX веков. Французский поэт и прозаик Теофиль Готье 1811-1872 годы говорил, что на стамбульских кладбищах, в отличие от европейских, смерть соседствует с жизнью так непринужденно, что ее перестаешь страшиться. По наблюдениям британской путешественницы XIX века Джулии Пардо, горожане не связывали смерть с мраком и ужасом. Впрочем, отдых возле некрополей традиционен для Востока. Каирцы, например, любят посещать парк Аль-Асхар с видом на знаменитый город мертвых. Каждое надгробие в Эйюпе несет важную информацию об усопшем. Верхняя часть стел над мужскими могилами имеет форму головного убора. Тюрбан свидетельствует о знатности и богатстве покойного. Феска — о его принадлежности к государственной службе. Кулох — конусообразная шапка — о том, что в могиле лежит суфий. Кече — шапка со свисающим сзади куском ткани — обозначает место упокоения янычара. Женские надгробия украшены резными цветками по числу детей усопшей. На обелисках незамужних девушек изображен барельеф в виде сломанной розы. Среди бескрайнего моря памятников зеленеют кипарисы, символизирующие бессмертие. Таков не только некрополь в Эйюпе, но и прочее кладбище Стамбула. Крупнейшее из когда-либо существовавших на берегах Босфора Великое царство мертвых в Пере – один из самых грандиозных некрополей мира. Он занимал более 40 гектаров, это ориентировочно равно площади парижского Пер-Лашес. Будучи интернациональным, Великое царство мертвых делилось на мусульманскую, еврейскую и христианскую части. Первые захоронения появились в 1560 году, когда в Стамбуле бушевала чума. Европейцы восторженно отзывались об этом величественном некрополе. По воспоминаниям Пардо, надгробия франков гравировали розами и маргаритками, английские памятники содержали перечисления болезней, итальянские — надписи, выражавшие сожаление и отчаяние. На армянских надгробиях была высечена эмблема, обозначавшая профессию усопшего. Банкир представлен парой щитов, священник митрой, цирюльник тазиком, хирург ланцетом, уточняет Амичис. Великое царство мертвых в Пере олицетворяло османский мир, огромный и густонаселенный разными людьми. Однако к середине XX века в связи с необходимостью городской застройки некрополь прекратил свое существование. На его территории разбивались скверы, прокладывались дороги и возводились дома. Немалая часть богемного Биоглу от района Тарабья до площади Таксим и затем вниз по Гюмешсую и Фындыклы до дворца Далмабахче буквально стоит на костях. Могилы раскопали, останки выбросили, мраморные надгробия использовали для строительства площади Эминюню. Некоторые памятники Великого царства мертвых не были уничтожены. Их перенесли на католическое кладбище возле станции метро Османбей. Его стилистика исключительно европейская и христианская. На старинных надгробиях выгравированы сентиментальные латинские надписи, призывающие молиться за души усопших. В роскошных фамильных мавзолеях покоятся члены богатейших левантийских семей Стамбула, Карпи, Главани, Тубини и другие. Католическое кладбище соседствует с протестантским. Оно раскинулось к западу от захоронений левантинцев и начинается за улицей Абиде-Хюриет. Протестантский некрополь делится на две половины – османскую и иностранную. Иностранная половина, в свою очередь, состоит из участков, предназначенных для англичан, американцев, французов, швейцарцев, голландцев, венгров, норвежцев и шведов. К османской части примыкает армянское кладбище, где также есть могилы греков, ассирийцев, арабов и турок, исповедовавших протестантизм. Нельзя забывать и об исламских некрополях Стамбула. В число последних входит крупнейший из нынешних городских кладбищ Караджа Ахмед в Ускюдаре, названное в честь погребенного тут суфийского праведника. Старейшее уцелевшее захоронение датируется 1521 годом. По традиции на Караджа Ахмед предавали земле мусульманских каллиграфов. Всего здесь обрели покой более миллиона человек, а также любимый конь султана Мурада I, внука легендарного османа Гази, родоначальника османской династии. На могилу коня до сих пор сыплют проса, которым его кормили при жизни. История Стамбула насчитывает минимум 2700 лет. Датой основания Стамбула является 667 год до нашей эры, когда полулегендарный грек Визант заложил на берегах Босфора город Византий. Турецкие историки утверждают, что Стамбулу около 8500 лет, ибо первые поселения появились здесь еще в эпоху неолита. И под землей лежит гораздо больше людей, чем ходит по ней. Еще в 1717 году леди Монтегю заметила, что площадь кладбищ намного превышает площадь самого города. Бесконечные войны Османской империи вкупе с эпидемиями, пожарами и постулатами ислама способствовали тому, что стамбульцы воспринимали смерть как неизбежность. Пока человек умирал, близкие читали ему Коран и окуривали комнату благовониями. Плакать и причитать считалось неприличным. Затем усопшего раздевали и омывали водой. После омовения имам посыпал камфорой те части тела, которые соприкасались с землей во время намаза – колени, ладони, пятки, нос и лоб. Покойному подстригали волосы и ногти и заворачивали в белую бесшовную простыню – кафан. Шариат запрещал предавать земле одетых мертвецов за исключением шахидов, мучеников, погибших за ислам. Их надлежало хоронить в облачении, в котором они приняли смерть. Порванная и окровавленная одежда должна была стать для Аллаха доказательством героической кончины. Погребальная культура османов оставалась неизменной на протяжении столетий. Ее незыблемые правила не подвергались критике. В 1877 году в Стамбуле разразился скандал. В порт прибыло судно с грузом человеческих костей. Расследование выявило, что останки собраны под болгарским городом Плевной, чья осада стала одним из самых драматичных эпизодов русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Оказалось, местные жители закапывали тела убитых солдат на глубине не более полуметра. Такие могилы смывались дождями и разрывались животными. Болгары собирали кости и продавали их в Стамбул французским и немецким фирмам по производству удобрений. Эта новость вызвала у стамбульцев ужас и негодование. Ведь они верили, что до похорон умерший не может уйти на тот свет и испытывает страшные муки, поэтому тело хоронили как можно скорее. Впрочем, на султанов данный обычай не распространялся. Нередко требовалось сохранить гибель правителя в тайне, чтобы избежать янычарского бунта или династических расприй. Труп в лучшем случае бальзамировали, либо обкладывали льдом. В худшем — использовали как марионетку, дабы убедить подданных, что повелитель жив. Подобных ужасных примеров в истории блистательной Порты немало. Так, в 1603 году, после смерти Мехмеда III, великий визирь Емешчи Хасан-паша небезосновательно опасался очередного восстания сипахов — тяжелой кавалерии в Османской империи. Поэтому мертвый султан с помощью сложной системы рычагов, веревок и подпорок стоял у окна дворца Топкапы и махал рукой проходящим мимо него войскам. В конце концов, покойного, будь то султан или простолюдин, предавали земле. Имам читал над усопшим погребальную молитву, джаназа, намаз. Шариат запрещает использовать гробы. И тело клали на табут, похоронные носилки. По легенде, Сулейман I Великолепный перед смертью велел, чтобы его табут несли лучшие лекари Османской империи, чтобы по пути следования траурной процессии разбрасывали золотые монеты и чтобы его руки были видны из табута. Свои желания Сулейман объяснил следующим образом. «Лучшие лекари должны нести табут, дабы все знали, что перед лицом болезни султана они оказались бессильны. Разбрасывать золотые монеты нужно, дабы показать, что богатство нельзя забрать с собой в могилу. Руки султана должны быть видны из табута, дабы все запомнили, что Сулейман Великолепный, властелин могущественной Османской империи, ушел из жизни с пустыми руками». Табут опускали в могилу и засыпали землей. Высота холма зависела от рельефа местности. В Стамбуле она обычно равнялась 4 пальцам. Все могилы и надгробия мусульман обращены на юго-запад, в сторону священного исламского города Мекка. На памятниках высечена краткая информация о покойных. Многие османские надгробия содержат легкомысленные стихи и забавные эпитафии. Английский драматург Аарон Хилл приводит одну из них в рассказе «Смерти продавца апельсинов» его брачную ночь. «Увы, увы!» Тут, свободный от раздоров и забот, лежит тот, кто был зацелован до смерти его первой женой. Был бы ты кислым, как персидский лимон, тебя не постигла бы такая жестокая судьба. Но ты был сладким, как апельсин, и вот ты мертв, ибо женщины любят сладость даже в постели. И та, что той ночью оказалась рядом с тобой, пригубила тебя, ощутила сладость и тут же выпила тебя до дна». Шариат не одобряет надмогильные постройки. Но в порте и, в первую очередь, в Стамбуле более 600 лет возводились прекрасные мраморные тюрбе — усыпальницы султанов, высокопоставленных чиновников, военачальников и городских святых. Одна из самых красивых гробниц тюрбе Махмуда Паши находится в Эминюню. В ней покоится великий визирь Мехмеда II. Махмуд Паша был знатным византийцем, но принял ислам и прослужил османскому султану 20 лет. Он проявил себя талантливым государственным деятелем, однако не нравился Мустафе, любимому сыну и наследнику повелителя. По этой причине осенью 1473 года Мехмед II внезапно освободил Махмуда Пашу от должности. Имущество опального вельможи конфисковали, а его самого арестовали и заточили в легендарную стамбульскую тюрьму замок Едикуле. Вскоре после этих событий Мустафа тяжело заболел, а летом 1474 года умер. Безутешный Мехмед II похоронил сына и приказал казнить Махмуда-пашу, заявив: «Невозможно, чтобы враг Мустафы оставался в живых». Палачи задушили бывшего визиря шелковым шнурком. В день его похорон султан объявил траур и приказал возвести верному слуге роскошную усыпальницу. Со многими стамбульскими тюрбе связаны различные поверья и ритуалы. Например, на гробнице Шехзаде Мехмеда, сына Сулеймана Великолепного, стоял макет османского трона. Принц, умерший от оспы, так и не успел на него взойти. К мавзолею дервиша Тели-Бабы приезжают те, кто хочет обрести счастье в семейной жизни. Гигантская 17-метровая могила загадочного Юши ибн Нуна на холме Юша Тепеси считается местом упокоения Иисуса Навина, приказавшего евреям вострубить в трубы, дабы рухнули стены Иерихона. В Стамбуле, да и вообще на Востоке, усопшие играют важную роль в жизни своих потомков. Герой романа «Памука. Меня зовут Красный» возмущается. Мусульмане ходят на кладбище молиться мертвым, ждут от них помощи, припадают к камням гробниц, словно идолопоклонники, загадывают желания и привязывают ленточки, дают обеты. Прося что-то у покойных, стамбульцы приносят им свечи, благовония, сладости и фрукты. Самый распространенный в Стамбуле сорт слив называется тюрбе, потому что растет на кладбищах. По описанному ранее обряду хранили лучших людей Османской империи. Политики, полководцы, писатели, ученые, принесшие славу блистательной порте, лежат на обоих берегах Босфора, в Европе и в Азии, в тюрбе и на кладбищах Эдирнекопы и Ашиян. Последнее величественно раскинулось на холмах между крепостью Румели-Хисари и респектабельным Семтом Бебек. Он назван в память о Мустафе Челеби, юном фаворите и, предположительно, любовнике Мехмеда II по прозвищу Бебек, малыш, которому султан подарил эти земли. По другой версии, Мустафа Челеби был огромным человеком, обладавшим недюжинной физической силой, и его прозвище носило шутливый характер. Мехмед II поручил малышу руководить постройкой Румели-Хисари и обеспечивать безопасность прилегающих к ней территорий. Стамбульцы приходят на кладбище Ашиян летними вечерами, любуются фейерверками над Босфором и оставляют записки с желаниями на могиле турецкого поэта Архана Вели. Кроме него, в глинистой земле Ашиян, под сенью кипарисов, спят вечным сном дипломат Ахмед Вефик Паша и военачальник Вакхри Паша, литератор Тефик Викет и Рукия Сабиха Османоглу, дочь султана Мехмеда VI, чье бесславное правление завершило 600-летнюю историю Великой империи. Но главным священным некрополем Стамбула считается Эйюб. Быть погребенным в Эйюбе – большая честь для мусульманина. Кладбище разрослось вокруг мечети, которая стоит на месте захоронения погибшего при осаде Константинополя знаменосца пророка Мухаммеда Абу Эйюба Аль-Ансари. Британский историк Эдвард Гиббон в труде «История упадка и разрушения Великой Римской империи» рассказывает, что первая осада византийской столицы 674-678 годы оказалась очень тяжелой для Омейядского халифата. Константинополь представлялся неприступным. Византия впервые применила греческий огонь. Арабы оплакивали гибель 30 тысяч своих воинов, в том числе Эйюба. Место его погребения было неизвестно в течение 780 лет, вплоть до взятия Константинополя султаном Мехмедом II. В 1453 году видение известило мусульман, что Эйюб похоронен недалеко от городской стены. Воздвигнутая там мечеть была назначена местом коронации османских правителей. Обнаружение могилы исламского праведника имело важное политическое значение для порты. Мечеть Эйюба не случайно стала первой, возведенной османами после падения Константинополя. Ее строительство было завершено в 1458 году при Мехмеде II, который, по легенде, и обнаружил могилу соратника пророка. Сейчас мечеть Эйюб-Султан является самой важной мусульманской святыней Турции и четвертой по значимости святыней ислама, после мечети Аль-Харам в Мекке, Ан-Набави в Медине и Аль-Акса в Иерусалиме. По слухам, произнесенные здесь молитвы сбываются. Мечеть Эйюб-Султан — одно из многочисленных исторических мест на Ближнем Востоке, где время будто остановилось. На протяжении 600 с лишним лет паломники отдыхают в тени старых платанов, гуляют среди кладбищенских кипарисов, слушают воркование голубей и гомон торговцев, продающих прохладительные напитки. Здесь ощущается подлинный дух мусульманской мистики, присущий Старому Востоку и неподвластной времени. По традиции, восходя на престол, султан отправлялся в мечеть Эйюб-Султан, где шейх Уль-Ислам — это высшее должностное лицо по вопросам ислама — торжественно опоясывал его клинком основателя династии Османа-Гази. Если во время церемонии возникали проблемы, например, падал меч или плохо застегивалась пряжка, то стамбульцы считали, что правление новоиспеченного султана будет несчастливым. Подобный инцидент случился с Мехмедом V. 65-летний шейхзаде был весьма тучного телосложения. Шейх Уль-Ислам с трудом опоясал его мечом и, не дожидаясь катастрофы, подал в отставку сразу после церемонии. Впрочем, большинство церемоний в Эйюб-Султан проходило легко. Теплым сентябрьским утром 1520 года шейх Уль-Ислам Зенбили Али Эфенди надел легендарный клинок на пояс Сулеймана I. Начался золотой век атаманской порты.